проигралась, жалуется она, и пытается стащить у лжечинхана свеженаполненный бокал. А вы почему тут сидите как два девственника в борделе? Кругом столько классных девчонок. Чон, если поделишься выпивкой, я тебе покажу самых доступных. Чебалю только не говори, пусть сам старается, а то совсем обленился. По-моему, это то, что ты ищешь, улыбается другу Чон. С ума сошел, возмутился младший наследник клана. Она договорить не успевает, так как в этот момент в зал врывается уже знакомая ему кумиха в окружении трех вампиров и одного оборотня-медведя. Повернувшись к подруге, на короткое мгновение замечает за ее спиной огромного золотого дракона. Сама же Юнми теперь облачена в кожаные латы, а из-за спины, рукоятками вниз, торчат два меча. Работает дневной дозор. Всем оставаться в сумраке. Громко произносит Аю: «Юнми, ты арестована по обвинению в предательстве, дезертирстве и трусости. Пока мы сражались в Париже, ты трусливо пряталась. Ты же сама запретила ей ехать в Париж», пытается заступиться за подругу Джувон. «Что за бред ты несешь? Решила счеты свести? Это внутреннее дело дневного дозора», зло рычит кумиха. «И почему ты меня видишь? Кто тебя пустил в сумрак? Наверное, тот, кто выгнал тебя с четвертого яруса», смеется ей в ответ Юнми и обращается к своему внезапному защитнику. «Все нормально, Хен, так надо». Девушку грубо хватают, надевая тяжелые кандалы. «Ты будешь 5 лет сидеть в яме, где нет тени». «Нет, только не это», кривляется в ответ арестованная. «Так долго не видеть твоей наглой рыжей морды, я столько не выдержу». Окружив со всех сторон колдунью, ее выводит из зала, и время снова возвращается в привычный ритм. Джувон смотрит ей вслед, все еще не осознавая, что снова способен находиться в мире духов, сразу на втором ярусе, не входя в тень, и даже заглядывать на четвертый, что доступно только великим. «Конец», объявляет рассказчик, и беззвучно слушавшая его до этого толпа солдат начинает недовольно гудеть. А действительно, за что ее посадили, срывается у кого-то с языка то, что у всех на уме. «Тихо», громко останавливает гомон ефрейтор Ким. «Это была просто книга, и в ней она сказала: так, надо. Мы сейчас можем наговорить много того, о чем потом будем жалеть. Давайте подождем продолжение, и все там узнаем». «Правильно. Кому сегодня в патруль? Идут спать, остальным разойтись», командует военврач, и бойцы, все еще недовольно бурча себе под нос, расходятся по своим постам. Дом мамы Юнми. «Мама, у нас гости, кто-то пришел». Сунок, разбуженная громкими голосами, спускается в прихожую. «Да, доченька, тут пришли юристы из Sony Music. Просит, чтобы я подписала документы». Увидев двух хорошо одетых корейцев, точнее, одного высокого корейца и толстенького японца, девушка кланяется и шепчет маме: «Ничего не подписывай без адвокатов, мелкой. Эти уважаемые люди опаздывают на самолет. Им нужно срочно. Посмотри, пожалуйста, что там надо подписать. Может, это обычная формальность?» Девушка берет в руки небольшую стопку бумаг и бегло их осматривает. «Это подтверждение прав на съемки фильма по книге вашей Тонсин», подсказывает один из гостей. «Мы уже все давно подписали. Кинокомпания Шиючики сейчас заканчивает съемку Элджернана. Нас даже на премьеру пригласили. Какие могут быть еще документы? Если вы с Sony, значит, хотите сорвать выход фильма». «Мама, ничего не подписывай». «Нет, что вы, мы хотим купить права на ночной дозор. Мы заплатим 30 миллионов вон, это в 3 раза больше, чем за цветы для Элджернана. Ваша сестра очень талантливый писатель. С каждой новой книгой ее вознаграждение даже не удваивается, а утраивается». «Ну, если так», начинает сомневаться Сунок, «тогда давайте я посмотрю». Она начинает читать написанное на бумаге, а юристы в это время недовольно хмурятся. Мама это замечает. «Такие уважаемые люди приехали к моей дочери, чтобы снять кино по ее книге», уважительно обращается она к мнущимся мужчинам. «Как там Юнми? Вы ведь уже разговаривали с ней? Она нам передавала пожелание хорошего здоровья. Юна воспитанная девочка, она всегда волнуется о моей больной спине». Сунок отрывается от чтения малопонятного текста и с подозрением смотрит на незваных гостей. «Конечно, конечно, она передавала вам всем приветы, просила кланяться и говорила, что очень переживает за драгоценное здоровье своей мамы». Женщины понимающе переглядываются. «Если вы так спешите, оставьте нам свой адрес и езжайте в аэропорт», вежливо предлагает Сунок. «Когда юристы, которым моя Тонсин платит зарплату, посмотрят эти бумаги, Мама их подпишет и вышлет вам экспресс с доставкой. Документы необходимо подписать прямо сейчас», — жестким голосом приказывает женщинам мужчина. «Нет», — таким же тоном отвечает старшая дочь. «В таком случае, получите уведомление о взыскании с вас штрафа в 500 миллионов вон и требование немедленно передать все права на все литературные произведения, созданные во время действия контракта агентству Fan Entertainment». Джимин хватается руками за сердце. Ей плохо. Дочка подхватывает мать и тащит к дивану. «Если вы немедленно не подпишете бумаги, мы арестуем ваш счет, заберем этот ваш сарай и в одних трусах вышвырнем на улицу». Он выхватывает документы из рук ошалевшей Сунок и намеревается подсунуть корчащейся от боли матери, но в это мгновение перед глазами мелькает темная тень, и лицо яростно орущего мужчины превращается в кровавые лохмотья. «Мой глаз!» – яростно орет он. «Эта девка выдрала мне глаз. Срочно звони в полицию». Бум. Кулак Сунок впечатывается в залитое кровью лицо юриста. «А-а-а!» – орет второй гость. «Это бешеная каюка Имми. Мои руки. А-а-а!» Выронив из разодранных ладоней телефон, он бросается на выход, где на крики уже собралась небольшая толпа соседей. Люди, хорошо слышавшие угрозы, не расступаются, удерживая юриста в доме. Воспользовавшись этим, Мульча вскочила ему на спину и, сорвав парик, взялась яростно царапать скальп, выдирая из него клочки кровавой кожи. Закричав как умирающий зверь, толстяк рванул вперед, растолкав не пускавших его наружу зрителей. Несколько молодых людей в этот момент снимают необычное действо на камеры телефонов. Следом за своим коллегой из дверей дома выползает второй юрист. Его лицо все в крови, как и рубашка с пиджаком. В некоторых местах на одежде заметны следы грязи и вмятин, как будто его били палкой или ногами. «Вызовите полицию», – орет он. «Мне срочно нужен врач». Услышав его крик, из дома выскакивает Сунок. «Пожалуйста, вызовите скорую. Моей маме плохо. У нее сердце». Вслед за ней из дверей выпрыгивает огромная черная кошка. Она выгибается у ног девушки, вздыбливает шерсть и, полностью игнорируя многочисленных зрителей, зло шипит на покинувших дом гостей. Окружившие люди, все как один, замирают, со страхом и восхищением разглядывая кошку-защитницу. Тишину нарушает только вой приближающейся полицейской сирены. В ожидании шестого щелчка зубами. 4 часть. 3 апреля. Итянин. Второй день после выхода электронной версии книги. Один день до релиза бумажной версии. Утром проснулся в самом прекрасном настроении духа. После полноценного сна, наконец сумел, в полной мере, насладиться свалившимися на меня славой и богатством. Вчера вечером я был не готов адекватно принять новую реальность. Все пытался метаться, что-то доказывать, чем вызвал сильное недоумение у своих компаньонов. Они, наверное, ожидали, что я буду прыгать до потолка и сходить с ума от обрушившегося на меня богатства, а вместо этого увидели слегка пришибленную новостью девочку, для которой ее личное дело важнее любых, даже самых больших, денег. Представляю, что они обо мне подумали. Вот так вот и рождаются легенды про одержимых духами людей. Сегодня утром первым уроком была физика. Пока Сан Ценем пыталась объяснить моим соседкам основы оптического преломления, я прикидывал в уме, сколько смогу поднять денег, если начну продавать книгу в Китае. Эти суеверные на всю голову Кью отказали в праве напечатать у них в стране мою книгу, значит теперь они все должны страдать. Сделаю как в издательстве, только вместо всей книги буду понемногу переводить на китайский и выкладывать на платный сайт по одной главе в месяц. Пусть ждут, если другим авторам можно, чем я хуже. У них там сейчас 1,5 миллиарда ждунов обитает, если поставить ценник по максимальному тарифу и предположить, что книгу прочитает хотя бы 1% населения, получается 15 миллионов умножить на, ладно, пусть будет 10, минус проценты налог, грубо говоря, делим сумму на 2, получается, до хрена получается. И это я еще беру по минимуму, без мерча и продажи прав. Ну а что, мои издатели собрались окучивать только Корею, Японию, Францию, США и прочие Канады с Австралиями. Про Китай сказали, там работать нельзя. Ну раз им нельзя, значит мне можно. В конце урока, легко решил на доске задачу по вычислению угла отражения, исходя из поверхностного натяжения прозрачных жидкостей разных плотностей. Задействовав свои знания в области геометрии, математики, химии и немножко физики, в очередной раз доказал училке, что к предстоящему Суныну полностью готов и сделал робкую попытку отпроситься с оставшихся негуманитарных предметов. Как ни странно, Сан Ценем как-то слишком легко меня отпустила, и я, под охраной невыспавшейся гоблинши, помчался в компьютерный класс, засел за специально под меня выделенное рабочее место и продолжил переводить незаконченную главу. Сегодня собирался переделать и закончить англоязычную версию части, в которой мой самченный Куми Хаю в самом центре Парижа устраивают корейское кунг-фу побоище. В англоязычной версии книги события развиваются вокруг собора Парижской Богоматери. Запутавшаяся в романтических переживаниях, парижанка из Румынии по имени Эсмеральда случайно находит в подвале храма, а точнее, в катакомбах, сплетенные кости двух людей, у одного из которых была отрублена голова. После того, как девушка до них дотронулась, и те превратились в прах, в нее вселился злобный дух ее древней тиски, несправедливо приговоренной к смертной казни 8 веков назад. В общем, после этого, девушка перерождается в мстительного полудемона, известного под названием «бессмертный», существо, которое способно забирать силу у иных, отрубая им головы особым мечом. Что-то вроде горца из моего киномира. Корейцы, несмотря на 8-й военный бюджет в мире, обожают режуще-колющее фехтование, и вставить в книгу сцену с массовым размахиванием мечей для привлечения читательского интереса было архиважно. Кроме того, если экранизация окажется удачной, можно предложить местному Голливуду расширить киновселенную, запихнув в нее дораму про толпу бессмертных с мечами, которые, почем зря, рубят друг другу башки, и в конце должен остаться только один, горец. Дальше, это одержимое, решив сразу себя обезопасить, первым делом вырезает в городе самых опасных противников, парижские дозоры. Когда глупые европейцы наконец сообразили, в чем дело, было уже поздно. Пришлось срочно запрашивать помощь у друзей из Сеула, потому что Корея, во всем мире, является самое. Одних только великих темных сразу две штуки, Че Суман, Канчхари, огненный дракон, отвечающий за засуху и лесные пожары, и, самый главный начальник всех сеульских темных, Великая Мудан. Дальше, по сюжету, оба наших дозора, недолго думая, бросают все свои дела и срочно собираются лететь во Францию. Под это дело даже организовали правительственную делегацию, якобы, жаждущую посетить Париж с дружеским военным визитом. Со стороны светлых поехал мой дядя с друзьями, две боевые монашки и две пульсаги в роли Барамы и Инчжен. Темные выставили одну кумиха и несколько мелких квисинов, министра обороны, МВД, культуры и образования. Я, точнее мой персонаж, тоже хотел поехать, но Аю пронюхала про моего хина и убедила великую темную Мудан оставить меня в Корее, чтоб самой, значит, замутить с Бжуванищем и присосаться к его, к деньгам его семьи. Еще в Париж прихватили одну темную кицуне и одну кикимору, на роли которых я определил Санён и Кюри. Для корейского литературного стиля, размазанного на местном фольклоре, такой вариант сюжета оказался вполне читабельным, однако, для американцев с прочими канадцами и англичанами, нужно было все переделать. Париж, для них, это прежде всего город любви и истории Европы. Я, ведь, для чего впихнул сюда Эсмеральду и Нотр-Дам-де-Пари, чтобы пересказать великое творение Гюго, и позволить всему миру услышать Бель в собственном исполнении. Недавно, когда распевался, заметил, что могу стабильно исполнять арии в разных октавах. Перепеть знаменитую «Белли» Нотр-Дам-де-Парис на три голоса, для меня, сейчас, почти не проблема. Женский вокал, кавер-версия. https://www.youtube.com/v9p1nigutriyimapchinnelamadia. Если ссылка не работает, искать «Белли» Нотр-Дам-де-Парис, French, English, Russian, а не таки цавербэмадя. Юнми, ты здесь? В самый разгар моих творческих метаний, в комнату врывается Набам со своей заместительницей. Пойдем быстрее, тебе надо получить одежду. Идем скорее. Подгоняемый охранницей, и в сопровождении сразу двух самых главных начальниц, Набам и ее заместительницы, мы, быстрым шагом мчимся на склад, где меня уже дожидается коробка с вещами. По дороге замечаю изменение поведения гоблинш. Они от меня буквально шарахаются, как от прокаженной. Кладовщица, когда увидела, как я вхожу, так вообще, вжалась в стену и уперла глаза в пол, стояла почти не дыша, пока я переодевался. Покончив с одеванием и перекинув в сумку карманную мелочевку, Мы, вместе с начальницей, и, уже дежуривших на стоянке двух гоблинш, уселись в представительский Hyundai и выехали за пределы института. Что странно, на воротах даже не спросили, куда это, собственно говоря, увозит самую опасную заключенную местной тюрьмы. Стоп, я же месяц назад новые визитки раздавал. Не всем, конечно, а самым борзым. Ой-ё, заглядываю в сумочку, достаю оставшуюся пачку, пересчитываю, осталось всего 4 штуки. Надо срочно заказать жене еще 100, точнее, 1000. Или лучше всего ли напечатать. Вспоминаю Георгия, как он нам представлялся, как Дунок пытался правильно произнести его имя. Он тогда послушал немного, поулыбался, а потом взял и предложил называть его Джиня или Евген. Его так, оказывается, все знакомые корейцы зовут. Никто, до меня, не смог правильно выговорить его имя. Я потом спросил, почему Женя, а не Гоша, на что тот ответил, что, для гордого кавказца, собачьи клички вроде Гога, Гоги, Гоши могут звучать только в глупых анекдотах про грузин. У нас в ресторане тоже был один такой гордый, называл себя Аликом, работающим помощником депутата. Обожал так девушкам представляться. Когда пришли мужья тех девушек, чтобы этому помощнику ноги оторвать, то утверждали, что никакой он не депутатский, нет там помощников с таким именем. Оказалось, искать надо было не Алексея, а Олега. Вот и думаю теперь, похоже, Георгий тоже из таких вот перестраховщиков. А может, ему просто имя Евгений больше нравится, кто их армян разберет. В общении со мной он постоянно флиртует и фонтанирует весьма замысловатыми комплиментами. Моя Юнми от этого иногда начинает ерзать на стуле, а я сам, как ни странно, отношусь ко всему этому совершенно спокойно. Понимаю, что он это делает не только потому, что у него такая горячая кровь, но и еще потому, что Женя очень ценит меня как клиента. Нельзя ему меня упускать. Если вслед за Пак Бук Кориа к нему потянутся и другие сеульские издательства, то для него это будет шанс захватить новый рынок. Решено, буду печатать у Георгия. Он вроде предлагал, лично для меня, сделать пластиковые карточки со стальным напылением, внутри которого будет магнитный чип. Можно тогда туда любые данные записать с обычного компьютера. Например, номер банковского счета, чтоб знали, куда донатить. Только надо будет уговорить Набум купить специальный считыватель. Точно, так и сделаю, после релиза закажу. Только придется дизайн поменять. Меня ведь, по книге, из дозора выперли, значит, на реверс надо придумать что-то другое. Например, узник Анин или номинант премии Грэмми и Хьюго, узник совести, писатель, композитор, музыкант и просто классная чувиха. Да, а что, если придумать себе свой собственный герб? Они ведь тут все помешаны на символизме, вот я им и подмахну. А эта идея, сделаю герб с золотым и серебряным напылением, или платиновым, надо будет подумать. Так, когда у меня там ближайший урок изобразительного искусства, напрягу своих девчонок, пусть творят, а то уже задолбали, ходят за мной хвостиком, в рот заглядывают, объявили себя, понимаешь, моей свитой, даже не поинтересовавшись мнением самой принцессы, решили, что я, по умолчанию, должен был непременно этому обрадоваться. Тут, видите ли, так принято. Еще одна местная традиция, или не местная, никогда раньше в женской тюрьме не сидел. Пришлось даже к замначальнице напроситься на прием, расспросить, реально ли тут такое практикуется, или девочки задумали нехорошие. Оказалось, да, действительно, каждую авторитетную девочку должна окружать толпа министофа, иначе какая она тогда авторитетная? Они ее развлекают, еду носят, никого левых близко не подпускают, в общем, холят и лелеют. Я тогда подумал и решил, пусть будет, только, по-моему, и сразу выгнал двух самых наглых и болтливых. Они даже на рисование не числятся, пролезли ко мне в свиту по какому-то местному блату. На их место взял Лису и Юмати, тоже не спросив мнения назначаемых. Просто, в один прекрасный завтрак заявил, ты и ты здесь больше не сидишь. Эй, Лису, твое место за столом справа от меня, а ты, Юма, клади свою задницу напротив. И все. Народ облегченно выдохнул. Раз принцесса наконец отреагировала на суету вокруг себя, значит, все нормально. Испанокореянка по имени Лиза, или на местный, Лису, до меня тут была самая угнетаемая из-за своего склочного характера и высокого самомнения. Она, как и я, полиглот, кроме родных, корейского и креольского, свободно говорит на испанском и португальском, а еще, с легким акцентом, и неправильным выговором, на французском и итальянском. Еще она знает латынь и прекрасно разбирается в фармацевтике. Оба ее родителя врачи, и она тоже собиралась стать доктором, но начинать зарабатывать деньги решила с шоу-бизнеса. В трех самых популярных виртуальных игрушках, выпущенных в Корее за последнее время, все женские персонажи, в испанской и португальской озвучке, разговаривают исключительно голосом Лису. Ванин она попала потому, что, придя на очередной кастинг, на котором выбирали голос для озвучивания французской речи главной героини, решила избавиться от конкуренток, стащив их сумки и отнесся в соседнюю студию. Во время этого процесса, попала на камеру, а еще, одна из потерпевших заявила, что у нее пропали деньги. В общем, девчули впаяли полгода каторги, и через 3 недели она выходит. На нее у меня очень большие планы, как и у нее на меня. Все секретное я обсуждаю с Лиской, поочередно, то на итальянском, то на французском, и одновременно ставлю ей нормальное произношение. Еще она учит меня португальскому, но в последнее время такой завал с книгой, что уроков по новому языку практически не происходит. Вторая моя протеже, это Юмати. У нее проблема с весом, ростом и внешним видом, она невысокая, очень худая и невероятно симпатична. Почти как Лехерин, если откормить и сделать нормальную стрижку. Именно эти 3 фактора сделали ее изгоем и объектом для непрекращающихся придирок и мелких побоев. Ее родители, уважаемые люди, договорились с местными авторитетами, что те не позволят сделать из Юмы объект для домогательств и серьезных издевательств, но от постоянных тычков и оскорблений ее никто не охраняет. В тюрьме не терпит блатных, слабаков и нытиков, вот ее и не любили. Это именно ее тогда в душе пнули локтем, когда я только прописался, и это именно она по ночам постоянно хныкала в подушку. Ну как такую было не взять под защиту? Авторитетные девушки потом подошли и предупредили, чтобы я не пытался с ней заигрывать и все такое, типа они за ней присматривают. Пришлось пообещать, что ничего такого я и не собирался, хотя, если честно, именно это я и собирался. Воспользовавшись случаем, попросил этих смотрящих от преступного мира Кореи узнать о претензиях этого самого мира к семье моего покойного Самчона. И тут они на меня сразу вываливают, что, оказывается, Юнсок был весьма авторитетной фигурой в деле незаконных логистических услуг. После потери груза и ареста он, как настоящий контрабандист, не стал сдавать своих подельников, а они, в благодарность за это, после его смерти, явно из-за пыток на допросах, повесили весь ущерб на дядиных осиротевших родных. В общем, поступили не по воровским традициям, за что были подвергнуты общественному порицанию. Их, всех кого смогли, сдали полиции, а долю освободившегося рынка передали более достойным представителям преступной общественности. Долг дядиной семье простили, перед ними извинились, но самое главное, меня записали в неприкасаемые. Теперь, если возникнут какие проблемы, я могу просто наябедничать смотрящим, а не портить свою карму пошлым мордобоем. Короче, побазарили мы тогда о моем новом статусе и доступных преференциях, перетерли тему Юмати и ее безопасности. В принципе, они даже обрадовались, что я взял ее к себе под крыло. Наверняка наплетут ее родителям, как упрашивали мировую поп-звезду приблизить к себе их драгоценную деточку. Сколько они на это сил потратили, и сколько им теперь нужно компенсировать, а, в связи с подросшим статусом их кровинушки, придется увеличить и регулярные платежи. Чтоб, значит, принцесса не передумала, и не выгнала ее из своей свиты. Мешать я им не собираюсь, это их бизнес, и кто я такой, чтобы влезать в этот их мини-рэкет. Что-то мне подсказывает, наезд близняшек Ли тоже был попыткой заставить меня регулярно отстегивать им мзду. Наверное, всех богатеньких, новеньких девочек тут сперва прессуют, а потом предлагают покровительство и защиту в обмен на регулярные пожертвования. Одна только Лису не платит, за что регулярно попадает в карцер или на больничку. В общем, Юми я у них забрал, а с остальным пусть начальница разбирается, ей за это зарплату платит. Эта манюня Юмати просто создана для того, чтобы ее прижимали к себе сильной рукой, оберегая от горести и невзгод окружающей действительности. Такая она вся мягкая и беззащитная. Однако, самое большее, что меня в ней привлекает, так это то, что девочка в меня реально влюблена. И это чувство в ней разгорелось не тогда, когда меня засунули в один с ней отряд, а гораздо раньше, еще после того знаменитого концерта перед оглашением оценок за Сунын. Юма потом мне даже призналась наедине, что у нее моими плакатами полкомнаты завешено, а остальная часть комнаты завешена ее рисунками, из которых мои портреты занимают значительную часть. Она даже в Риддлерд записалась, но из-за регулярно употребляемых психотропных медикаментов, долго в нем не продержалась. Юмати попала в Анин за хранение и употребление запрещенных медпрепаратов. За это ей дали год каторги, 4 месяца из которых она провела в медблоке, где ей кололи заменители опиатов, а потом восстанавливали здоровье после отравления этими самыми заменителями. Если бы не пожертвование родителей, давно бы сдохла от абстинентного синдрома или повесилась из-за издевательств. Ванин она зарекомендовала себя как человек не от мира сего, показав полное отсутствие навыков социализации. Такой себе, домашний цветочек, попавший в канаву с колючими сорняками. Зато на уроках изобразительного искусства она такое исполняет, что хоть вернисаж открывай. Правда, там все от настроения зависит. Хрупкие они, эти люди творчества. На занятиях по модельному шитью, она так перешила наше тюремное одеяние, что теперь его можно смело называть «последняя коллекция тюремной робы от самых модных кутюрье Новой Азии». Такое сокровище нельзя упускать, понял я тогда. Она в одном флаконе и карди, и грим, и художественное оформление. Наверняка и фотограф из нее получится классный, потому что портреты мои она делает просто блеск. Йоны рассказывала, у меня дома теперь целая картинная галерея. Все соседи приходят поглазеть на самую знаменитую арестантку в художественном исполнении. Они уверены, что это я так с жиру бешусь, художников себе нанимаю. Денег лишних много, одевать их в тюрьме некуда. Вот и придумываю развлечение. Юнми попыталась осторожно выдернуть меня из моих мыслей на бам, когда закончила слушать свой телефон и убрала его в сумку. «У меня плохие новости о твоей семье», — замолчала. «Ждет, пока я переварю ее слова и подам реакцию, что готов слушать дальше. Либо у мамы сердце, либо старшая по пьяни совершила очередную дурость. А, скорее всего, и то, и другое. Мы сейчас едем в больницу или в полицию», — спокойно спрашиваю в ответ, показывая, что взял себя в руки и готов к любым неприятным новостям. «Мы едем в центр кардиохирургии сонном. Твоя мама там. Ей будут делать операцию на сердце. Вот возьми. Это служебная карточка. Там 200 миллионов. Можешь тратить все. Это твои деньги, но карта оформлена на институт. Только, пожалуйста, не покупай ничего такого. Расходы может проверить надзорная комиссия». Беру пластиковый четырехугольник, смотрю на начальницу, жду объяснений. «Утром позвонила ваша соседка. У твоей мамы был приступ. Приехала полиция. Они вызвали карету с реанимацией, и когда узнали, чья она родственница, отвезли в самую лучшую клинику. Звонившая от Джума поехала с ней, но в больнице оказалось, что банковская карточка твоей мамы заблокирована, а счет арестован. Юнми, скажи, у тебя есть родственники на севере? Твои родные занимались сомнительными торговыми операциями? Это что, наркотики и оружие? Конечно, нет, Сабаним. Кроме того, что указано в моем деле, ничем сомнительным мои родные не занимаются. Говорю я, а сам начинаю думать на сунок. Неужели эта пьянь решила без меня аферу с подозрительными фондами провернуть? На большее ума у нее не хватит. Это хорошо, потому что для ареста счета необходимы очень веские причины. Я уже поручила направить запрос. Через полчаса все станет известно. Но это еще не все. У твоей Анни неприятности. Ее отвезли в следственный изолятор. Она сопротивлялась при задержании, и ее обвиняют в нанесении травм тяжелой степени. Ей выписали арест на 2 недели с круглосуточным содержанием в изоляторе. Не себе девки пляшут. Она что, по пьяни пыталась изнасиловать кого-то? Очень может быть. Девка она резкая, а парни местные не все за здоровьем следят. Дрыщей на улице хватает. Смущает только то, что все это произошло на второй день после выхода книги. А если, госпожа Набам, скажите, а мой счет Ванин можно арестовать? Если это то, что я думаю, то к вам в институт могут заявиться судебные приставы. А о чем ты думаешь? Начинает волноваться начальница. О деньгах, конечно. Мне кажется, кто-то из вашего министерского начальства, или моего бывшего агентства, решил, что мы с вами откусили непозволительно большой кусок финансового пирога. Спереди сидят гоблинши и греют уши, поэтому говорю без конкретики. Начальница от моих слов тоже загрузилась, и дальше мы ехали молча. Тревожное молчание нарушил сигнал телефонного звонка. Поднеся девайс к уху, она некоторое время слушает, потом ее лицо стало разглаживаться и в конце она практически еле сдерживает улыбку. Перед тем, как перейти к неприятным новостям, хочу тебя обрадовать. За сутки, что идет продажа твоей книги, ты уже заработала 2 миллиарда вон. Замечаю во взглядах охранниц восхищение, немного опасения и ни капли зависти. Зря я их гоблиншами обзываю, нормальные тетки. Надо им чунить на праздник ближайший подарить, стол накрыть или каждый по вибратору заказать. Ну наконец я вижу у тебя на лице улыбку, радуется за меня начальница. Еще кинокомпания Next Entertainment написала на своей странице в соцсети, что им твоя книга очень понравилась, и если ты пожелаешь, то они с удовольствием ее экранизируют. Понятно. Намекают начальнице, что жаждут со мной пообщаться. Сами звонить боятся, чтобы свое корейское лицо не потерять. Но есть и неприятные новости. Счет твоей мамы заблокировали за долги перед агентством Fun Entertainment. Они требуют 500 000 вон штрафа и соблюдения условий контракта. Ты что-нибудь знаешь об этом? Фига себе новости. Это кто там такой оху? Хотя, чего я спрашиваю, и так, понятно кто. Интересно, а можно через Набам заказать киллера, или нет? В пятом отряде есть пара авторитетных девок. Они же ко мне подходили, предлагали обращаться, если возникнут проблемы. Интересно, сколько будет стоить заказать Инджу и ее тупую племянницу? Надо начальницу развести еще на 50 миллионов, так сказать, на ускоренное решение проблем, мешающих моему творческому процессу, и, соответственно, увеличению ее доходов. После того, как мы, через пукханскую разведку, оплатили аренду вражеского бронетранспортера, небольшое убийство двух оху от безнаказанности дур, можно будет считать за легкое нарушение правил содержания. Я все об этом знаю. Они собираются отсудить права на дозор. Проще всего это было сделать через маму. Она ведь мой официальный опекун, значит имеет право распоряжаться моей интеллектуальной собственностью. Намекаю начальнице и подслушивающим разговор охранницам на необходимость позаботиться о родителе. Засунуть ее в больничку надолго, пока с претензиями жадных дур не разберусь. А для этого придется потратиться. Они могут и в тюрьме мой счет арестовать. Пока ты Ванин, пользоваться счетом можешь только ты, с моего разрешения. Официально, твои деньги находятся на балансе всего исправительного института. Можно попытаться арестовать все деньги Анин, но не твои конкретно. Чтобы такое провернуть, потребуется личная подпись генерального прокурора и очень серьезные основания. Например, шпионаж и финансирование терроризма. Шепотом напоминаю ей о имеющемся факте. А при чем тут мы? Деньги ушли через Читапак Буккаря и твоего друга Джиня. Мы, со своей стороны, отослали запись разговора в НИА. Действительно, сразу после разговора, я и начальница накатали по объяснительной рапорту, и, вместе с копией всех наших переговоров, отправили все это в некий отдел НИА, который курирует институт. И что они, как-то отреагировали? Да, позвонили на следующий день, попросили держать в курсе. Ясно, стращают народ кровожадными северянами, а сами с ними жим-жим. Подумаешь, вражескому консулу взятку дали. Главная родина осталась не продана, остальное суета. Твоя соседка сказала, что заплатила из своего кармана за вызов скорой и неделю госпитализации. Если делать операцию, потребуется еще около 45 миллионов. Продолжает делиться грустными новостями Набам. Как ты считаешь, может ей стоит потом поехать отдохнуть, например, на море или в круиз? Пока гребем деньги, надо самое слабое звено поместить на карантин. Хорошо, что Набам это сама понимает. Значит, выделит столько денег, сколько надо. Да и мне головной боли меньше. Может, действительно, пусть сделают операцию. Мама, это святое. В ближайшее время ожидается новая волна хейта. Требуется подстраховаться. А еще лучше, взять в аренду дом на Чоджу и всех своих отправить туда на полгода. Нечего им под ногами путаться. Госпожа начальница, а как у нас со временем? После больницы сразу Ванин, или можно по дороге кое-куда заехать, смотря куда, а что ты хотела? Давайте на обратном пути заглянем к моим адвокатам, очень хочу с ними поговорить. Хорошо, только мне надо будет сперва сделать несколько звонков. В это же время, Лос-Анджелес, 2 апреля, 17:25, Икута. Это ваш человек, только что вошедший старший менеджер по поиску талантов, смотрит на фото толстого японца, которая ему яростно тычет в лицо разгневанное начальство. Это господин Аймата. Он начальник юридической службы в сеульском офисе. Это человек из отдела финансовой безопасности. Этот кичигай, яб, ругательство, 3 часа назад, крупно подставил нас перед Диснеем. Если срочно не исправить ситуацию, на нас повесят такие штрафы, что мы, я, Ты и весь твой отдел будем до конца жизни питаться только сухим рамином. Шеф в ярости. Он с чего-то решил, что это именно мы виноваты, что он обгадился перед Роем Чапиком. А что в Сеуле утром могло случиться? Там ведь сейчас начало дня. Случилось. Это называется не «случилось». Это называется «со всего разбегу нырнуть в яму с дерьмом». Слушай, Якута, если меня попрут, я потащу за собой всех. Если же тебе каким-то немыслимым способом удастся вытащить нас из этой ямы, тогда я твой должник. Господин Маруна-сан, я сделаю все, что в моих силах и даже больше. Но что случилось? Сегодня утром, на совещании по поводу провала премьеры «Маги подземелья», генеральный директор студии Disney по очереди дрюкал всех своих советников и креативщиков. Ты, кстати, вроде был на премьере этой очередной попытки создать серию франшиз. Что, настолько все плохо? Ну, картина больше похожа на рекламный трейлер компьютерной игры. Обтекаемо отвечает Икута, хотя, на самом деле, большую часть фильма он мечтал побыстрее покинуть зал и навсегда развидеть то, что ему пришлось увидеть на экране. Мне кажется, среди сценаристов преобладает недопустимо большое количество людей с гуманитарным образованием. Им бы пригодилось пригласить себе консультантами пару обычных школьников, чтобы те напомнили им основы физики, химии и биологии. Тогда бы зрители не пытались вырвать себе глаза прямо на премьере. Ясно. Я тоже успел почитать критиков. Там пишут, что у них под землю провалился целый континент, и при этом остался совершенно целым. Атлантида – это не самый их худший ляп, были и похуже. Так что было на собрании, один старший менеджер, тот, который занимается отслеживанием литературных новинок, в качестве оправдания своего бездействия в творящемся идиотизме, предоставил отчет корейского фрилансера на тему возможности экранизации новой книги, некой Пак Юнми. Ты должен ее знать. Идея придуманного ей мира и одновременно недовольство акционеров провалом последней картины так сильно вдохновили генерального, что он распорядился немедленно связаться с писателем и заключить с ней договор о намерении. Их ищейки, выяснив, что в Сеуле у них никого нет, а посылать гонца слишком долго, попытались раскопать о ней побольше, и узнав, что Юнми работала с нами, точнее с тобой, позвонили лично Тикате и попросили через наш офис связаться с ней и подписать временный контракт. Точнее, они подписали с нами стандартный договор на оказание содействия, пока, так сказать, другие до нее не добрались и не выкупили права на книгу, чтоб нагадить конкурентам. Что там хоть за книга такая, что такой шум? Спрашивает Икута, размышляя тем временем, как бы ему отказаться от такой сомнительной миссии, как переговоры с Агдан. Во время последнего их разговора она ему прямо заявила: «Вы предатель, и я не желаю больше иметь с вами никаких дел». Сделала она это после суда, на котором он отказался подтверждать ее законное право распоряжаться своими композициями. Точнее, не захотел предоставить протокол переговоров между Санхёном и им, где тот вслух подтверждает право девушки на собственность своей музыки. Если этот факт выяснится, и переговоры провалятся по причине принципиального нежелания Юнми сотрудничать с Sony, всех собак повесит именно на него. Не знаю. Книга вышла на корейском, но в Disney от чего-то решили, что по ней можно создать целую киновселенную, как у Marvel с их мутантами и не хуже магических школ у Ворнеров. Но ведь последние их картины провалились, именно в желании заработать побольше, сценаристы зашли в тупик. Сюжеты последних франшиз полны идиотизма. Драматическую и лирическую линии полностью затмили собой спецэффекты и экшен. Все кругом ищут новую идею. И больше всех Disney. Они уже провалили три премьеры, которые должны были стать началом новой киновселенной. Не знаю почему, но придуманный мир этой корейской школьницы показался боссам Disney идеальным решением их проблемы. Ты ведь одно время общался с ней, как она договороспособна? Ну, в принципе, нет ничего невозможного. Последняя наша встреча была не очень удачной, к тому же, она сейчас отбывает наказание в женской тюрьме для несовершеннолетних девочек. Даже не знаю, как к ней подступиться. Я бы сам позвонил, но не знаю корейского. Телефон начальницы тюрьмы мне уже известен, думаю, проблем не будет. Если не удастся договориться с ней, то поговори хотя бы с начальницей. Пусть сутки к ней никого не пускают, а там уже диснеевцы подтянутся. Хорошо, Сабаним, я попробую. Отлично. Пока секретарь будет набирать номер, ты должен увидеть еще кое-что. Маруна развернул к Икуте монитор и включил видео. Это снимают подростки, комментирует он происходящее на экране. По дороге в школу они увидели, как к дому семьи Юнми подъехала дорогая машина. Решив, что эта большая звезда навещает родственников знаменитой писательницы, они, вместе со своими телефонами и зеваками окружили входную дверь и машину. Тем временем на видео начинается какое-то действие. Из-за двери слышатся крики на корейском. Снизу сразу появляются субтитры на английском. «Ты подпишешь это, старая дура?» «Нет, немедленно уходите, моей маме плохо». Икута с удивлением замечает несоответствие оригинала с переводом. «Я повешу на вас долг в 500 000 000. Снесу ваш гребаный сарай, а вас, без трусов, вышвырну на помойку. Подписывай бумаги, тварь. Эта шлюха выбила мне глаз. Она натравила на меня зверя». В дверях появляется мужчина с японскими чертами лица. Оператор становится у него на пути и не пускает. Внезапно, у него за спиной появляется хорошо знакомая Икути кошка, и, сорвав сотруднику Sony парик, впивается когтями юристу в череп. Спасите. Дальше происходит некая возня. Оператор падает на землю, камера выпадает, картинка гаснет, но через несколько секунд снова появляется смазанное видео. Вызовите этой шлюхе полицию, а мне врача. Экран фиксируется на ползущем на коленях мужчине в окровавленной одежде. Одной рукой он придерживает что-то на лице. «Прошу, у моей мамы сердечный приступ, вызовите скорую». Камера показывает растрепанную девушку в пижамных штанах и ночнушке. На одежде и лице везде видны следы брызг крови. Костяшки рук сбиты. Камера спускается ниже и выхватывает выгнувшуюся дугой черную кошку. Она злобно шипит и время от времени поднимает одну из лап, выпуская огромные белые когти. Кошка-защитница, она помогла выгнать. Гони этих подонков. Последние субтитры появляются уже под вой приближающейся сирены. Мужчина с залитым кровью лицом бросается к появившейся полиции. Бешеное животное. Вы должны немедленно застрелить бешеное животное. Один из копов достает шокер. Девушка в пижаме тут же набрасывается на полицейского, валит его с ног и кричит: «Думапча, сумма, мульча беги, мульча прячься». Кошка подпрыгивает на месте, не зная, куда ей двигаться. Толпа людей срывается с места и оттесняет полицию от черного зверя. «Мульча прячься, мы их задержим». Практически дословно переводит субтитры крики толпы. Потеряв из виду бешеное животное, все копы одновременно наваливаются на девушку, но та, непостижимым образом, умудряется их сбросить с себя и, продолжая кричать, «Мульча думанча», заслоняет собой уже сбежавшую мульчу. В следующий момент в нее стреляют из шокера. Выгнувшись и замерев на одном месте, девушка внезапно бросается обратно в дом. «Помогите моей маме! В доме умирает моя мама!» Лишившись главной подозреваемой, полиция несется вслед за беглянкой, по пути требуя прекратить съемку. На этом видео обрывается. «Манка!» Кратко и емко высказывается Икута. «Это ведь был дом ее семьи, а тот, который в парике, наш человек, которому поручили наладить контакт с Юнми», дополняет Маруна. «Это видео прислали из офиса Дисней с вопросом, а не наш ли это сотрудник договаривается с так нужным им писателем. Еще они напомнили о том, сколько мы заплатим им компенсации из-за упущенной выгоды, если Юнми не сможет или откажется с ними переговорить. Вот такая вот у нас сейчас проблема». Эта подстава, понимает Икута, уже практически уверенный в провале переговоров. Спустя 5 минут, снова тарахтит телефон. Набам достает из сумочки девайс, смотрит на номер. «Это звонят из Америки», сообщает она мне, видимо, определив по цифрам код страны. «Я поставлю на громкую связь. Если что-то будет непонятно, поможешь с переводом?» Киваю. «Слушаю вас», говорит она по-корейски. «Это вас беспокоит из центрального офиса Sony Music. Можем мы переговорить с госпожой Пак Юнми, или с вами? Это касается неприятностей, которые произошли с ее родными. Пожалуйста, это очень важно». Начальница смотрит на меня. Протягиваю руку. Беру телефон. Начинаю говорить, не выключая динамиков. «Здравствуйте, господин Икута. Не ожидала еще раз услышать ваш голос после того, как вы меня предали. Наверное, у вас действительно что-то очень важное. Юна, ты ведь сама отказалась со мной работать. Предпочла остаться фан. Ты всегда ставила свои бизнес-интересы выше чужих. Так почему и я не могу так поступать?» На довольно неплохом корейском утирает мне нос японец. «В конкретно моем случае вы были неправы. Не собираюсь соглашаться с ним. Представьте на секунду, что суд удовлетворит требования фан следовать незаписанному в контракте тексту, а принятым в индустрии традициям. «Господин Икута, может, вы забыли, но в Корее есть традиция ненавидеть японцев. Просто представьте на секунду, что начнется в судах, если любой договор можно будет оспорить на основании принятых в стране традиций. Разве ваши бизнес-интересы или интересы ваших соотечественников в этом случае не пострадают? Надеюсь, этого никогда не произойдет». После недолгого молчания комментирует мое предположение японец. «Однако я хотел с тобой поговорить о другом, о том недоразумении, которое произошло с твоей семьей. Вы о том, что мою Анни ни за что посадили в тюрьму на 2 недели, или может о том, что моя мама вот-вот умрет, потому что ей ни за что лечить больное сердце? Нет, скорее всего, вы хотите позлорадствовать с того, что банковскую карточку, на которую, по вашей вине, не поступают мои роялти, арестовали в пользу Фан. Я сейчас еду в центр кардиологической хирургии, чтобы на коленях просить докторов спасти жизнь моей мамы. Не знаю, как у вас в Калифорнии, но у нас врачи не желают бесплатно делать операции на сердце. О каких конкретно неприятностях вы хотели поговорить?» Выдав эту эмоциональную речь, обвел взглядом внимательно слушающих охранниц и начальницу. У всех в глазах слезы и восхищение. «Чет я немного увлекся. Не надо было сбрасывать свое плохое настроение на этого японца. В принципе, тогда он действовал из соображения интересов своей компании, а Sony, тогда, было важнее сохранить хорошие отношения с агентством, а не с непонятной арестанткой. Сижу, слушаю тишину, ожидаю, что японец сейчас бросит трубку. После того, что я ему только что выговорил, он, в целях сохранения своего японского лица, должен сделать себе харакири, или нажать отбой на телефоне и больше никогда мне не звонить. Юнми». После недолгого молчания отозвался Икута. «Можешь пару минут повисеть на линии, мне надо переговорить с начальством». «Угу, хрена себе, начальство Икуты, вот это уровень. Это что у них там в Америке такого сдохло? Неужели в Sony так восхитились моей книгой? Не может быть. Тогда что, кто-то опять в билборд вляпался, или мне второй Грэмми решили присудить? Прям интрига». Спустя пару минут телефон на другом конце провода снова ожил. «Со мной заговорили на английском. Госпожа Юнмиси, с вами говорит креативный руководитель общего отдела арт-мьюзик продюсирования, Маруна Тега. Вам удобно будет со мной сейчас переговорить? Телефон на громкой связи. В машине присутствует начальница тюрьмы, в которой я отбываю наказание, и 2 секьюрити. Предупреждаю высокое голливудское начальство, чтоб лишнего не мололо». «Я понял. Начну с главного. В данный момент Икута-сан общается с нашим офисом в Сеуле. Скоро с вами свяжется наш человек. Он решит все вопросы с оплатой лечения вашей мамы и передаст ей банковскую карту, на которой будет небольшая компенсация за допущенное недоразумение с тем юристом. Эта карта будет оформлена в японском банке под контролем нашей корпорации, и заблокировать ее в Корее не получится никому. Кроме того, мы прямо сейчас направим юриста к вашей сестре, и уже завтра она выйдет под залог. Все расходы, естественно, берем на себя. Что от меня требуется взамен? Обещание обещаниями, но уже хочется понять, с чего такая щедрость. Всего лишь подписать намерение о сотрудничестве. Суть его в том, что в течение 2 суток вы не будете ни с кем обсуждать предоставление прав на экранизацию вашей книги, кроме представителей компании Disney. Поговорите с ними, выслушайте их предложение, и на этом ваши обязательства будут считаться выполненными. Полчаса назад со мной связалась компания Next Entertainment с предложением экранизации. Я уже согласилась с ними встретиться вечером. Они запросили эксклюзивные права. Что это за компания? Откуда? На самом деле никто со мной не связывался, просто захотелось немного набить цену и одновременно проверить, насколько Диснею я сдался. Это корейская компания. Они просят экранизировать корейский вариант книги. В английской версии романа будет другая концовка и сюжет. Очень интересный подход. А кому принадлежат права на торговую марку, атрибутику и прочий мерч? Мне, но на ближайшие 2 года эти права я передала своему издательству. А через 2 года они будут снова ваши? С подозрительной щепетильностью интересуется японец. Совершенно верно. Это право зарегистрировано в США, Японии, Франции, Корее и еще ряде англоязычных стран. Спасибо за информацию. Я обязательно проверю. Значит, мы договорились. В течение 2 ближайших часов жду вашего человека в клинике кардиохирургии Сонном. Попрощавшись с Маруна, разрываю связь. Смотрю на моих конвоиров и начальницу. Первые ничего не поняли, но прониклись уровнем английского произношения, вторая о чем-то напряженно размышляет. Черт, вспоминаю о том, что только что разговаривал с самым главным по продюсированию в Sony. Да я же мог только что такого себе попросить, какого и в жизни не предложат. Процент, расширенный контракт, помощь в суде, да мало ли чего. Интересно, а если отыграть назад, только как, но попробовать в любом случае стоит. Похоже, сейчас от меня зависит нечто очень важное для них. Смотрю на начальницу, она понимающе смотрит в ответ. Уже сообразила, я что-то задумал. Госпожа Набам, вы там что-то говорили о страстном желании кинокомпании Next Entertainment экранизировать мой очередной бестселлер. Может, имеет смысл назначить им встречу на вечер? Очередной, говоришь? Улыбается в ответ начальница. А действительно, что-то я давно не звонила их главному управляющему. Я даже слышала, что он обожает, когда ему звонят начальники тюрем. Не выдержала и решила поддержать наш шуточный диалог одна из охранниц. А Джосси старенький, может и обидеться, если его сейчас не разбудить, выдает незатейливую шутку вторая. Несмотря на напряженную ситуацию, выдавливаю из себя улыбку, пока остальные, не стесняясь, хохочут. Малая столовая в здании правительства. За столом сидят министр МВД и министр культуры. Чусан Пурита такая, распаляется один из мужчин. С меня все смеются теперь. Вспоминаю тот случай на Чеджу. Откуда я знал, что это переодетый в девушку мужчина? Не переживай. Наконец решил успокоить своего коллегу по несчастью еще один министр. Я еще вчера позвонил своему прокурору, тому, который курирует суд между этой и ее агентством. Попросил его быть с ней максимально жестким. Этого мало, мы все потеряли лицо. Надо ее засудить, запретить эту грязь, а ей еще лет 10 дать, чтоб она там до конца жизни гнила. Говорят, над ней взяла покровительство Сунсель. Наша великая темная Мудан не участвовала в Георгии и потом не выслушивала нотации от тощей певички. Это все было в книге, ее прочитают и забудут. По ней собрались фильм снимать, мне уже доложили. Я, конечно, попытаюсь на них надавить, но запретить не смогу. Что, Изанин ее точно нельзя достать и отправить гнить в настоящую клоаку? Я уже тебе сказал, это частная территория. Если полезу туда, сразу получу по рукам от других. Не забывай, скоро выборы. Атш, все время забываю. Ну хорошо, а если на ее сестру надавить? А что у нее с сестрой? О, так ты еще не знаешь, она сейчас в камере досудебного изолятора. Подралась с полицией и глаз уважаемому человеку выколола. Правда, какая хорошая новость. Значит, она в городском следственном изоляторе. Вечером выйдет под залог. Никуда она у меня не выйдет. Пока не научится сестру воспитывать, будет гнить под следствием. А я, в свою очередь, закажу правильную экспертизу этой грязной княжонки. Добьюсь ее запрета. В ожидании шестого щелчка зубами. 5 часть, 3 апреля. Клиника кардиохирургии и сонном. Остановите, пожалуйста, возле той машины. Прошу охранницу, когда въехали на полупустую стоянку клиники. Вынырнув из лимузина и дождавшись, пока выйдут тюремщицы, под их охраной направляюсь в сторону своего менеджера и соседки, стоящих возле старенькой Мазды, и, судя по выражению лиц, совсем не ожидавших моего такого эффектного появления. Добрый день, госпожа Бона. Кланяюсь соседке и продолжаю ритуал приветствия. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете. Огромное спасибо, что позаботились о моей маме. Опять кланяюсь. Я знаю, вы оплатили карету медицинской помощи и стационар. Сегодня вам вернут все деньги до единой воны. Снова кланяюсь. Все нормально, юночка. Кланяется та в ответ. Твой менеджер уже все вернула. Это ведь ничего, что мы привезли Джемин в самую лучшую клинику. Когда оказалось, что ваша карточка заблокирована, было так неудобно. Разве можно так поступать, лишать пожилых людей последних денег? А если срочно потребуется лечение, люди, которые так поступают, настоящие мерзавцы. Они чуть не убили твою маму. Хорошо, что я не забыла свою карту, иначе все могло закончиться очень плохо. Затем, так и не дав вставить ни одного слова, Аджума поведала легендарную сагу о противостоянии моей Анне и двух мерзких прислужников корпораций, о том, как Сунок, одной левой, раскидала по всей улице два наряда полиции, как отчаянно потом доказывала, что это именно она выбила глаз юристу ненавистной Фан, а не кошка, хотя, всем и так было понятно, кто оставил на лице главного мерзавца 4 тонкие борозды от когтей. Больше всего меня потрясло то, что только получив заряд из шокера, Сунок наконец вспомнила про больную маму. Сперва с полицией подралась, потом про умирающего родственника вспомнила. Почему именно в таком порядке, а не наоборот, непонятно. Поймала знаменитый корейский юг, недоумевала и возмущался я в душе, ожидая, пока перевозбужденная от произошедших событий Аджума наконец выпустит пар. «Госпожа Бона, у меня к вам будет одна просьба», — выпалил я, пока она набирала в легкие воздух, для повторного продолжения обличительного монолога. «Конечно, юночка, а что ты хотела?» Сбитая с мысли, тут же соглашается женщина, даже не интересуясь, в чем просьба. «Нужно позаботиться о мульче». «А, ты об этом, не волнуйся, твою мульчу теперь никто не обидит». «А что, были случаи?» Настораживаюсь я. «Ну, мнется соседка и нехотя признается. Тут недавно продукты стали пропадать. Думали, это твоя Каюэ, твоя Кайнни. Даже ходили к твоей Анне жаловаться, чтобы она ее чаще кормила. Но теперь будем ее подкармливать всем кварталом. Не переживай, твоя мульча не пропадет. Госпожа Бона, можно поговорить с вами наедине? Отвожу Аджуму подальше, чтоб любопытные охранницы не подслушивали, и шепчу ей на ухо две короткие фразы. «Ты уверена?» – вытаращивается она на меня. «Я, конечно, это сделаю, но это же, и пусть об этом, кроме нас, больше никто не знает». Останавливаю ее, пока она лишнего не наболтала. «Конечно, конечно, я тогда поеду. Йоны, можешь меня не подвозить, на метро доберусь». Обведя всех горделивым взглядом, Аджума повернулась ко мне, низко поклонилась и поспешила на выход, видимо, выполнять мое поручение. Куда это она так быстро побежала? Интересуется подошедшая начальница. Я волнуюсь за свою кошку, и попросил о ней позаботиться, пока полиция не позвонила в службу по контролю за бешеными животными. Набам ничего не ответила. Она в это время смущенно хмурилась, сжимая в руках небольшой чемодан. Что там? Браслет. Это необходимо, если... Да без проблем, обрываю ее мямли и улыбаюсь. Она что, реально думает, что, раз меня все вокруг называют принцессой, то я откажусь одевать оковы? Глупость какая, да я только за. Это ж теперь можно по городу, где угодно ходить. Красота. Рассматриваю девайс, закатываю штанину на джинсах, задираю ногу вверх. Охранницы бросаются меня поддерживать. Набам благодарно кивает, за то, что ей не пришлось заставлять своих помощниц становиться передо мной на колени. У местных, на этот счет, имеется особое табу. Лично застегнув браслет и спрятав его под штанину, она отпускает мою ногу. Холодный, стальной обруч практически не болтается, и, как только его поверхность нагреется от тепла моего тела, я полностью перестану его замечать. Ну что, идем, Йоны, проводишь нас к главврачу? Только теперь замечаю, что настроение у моего личного менеджера тоже какое-то траурное. Неужели за маму переживает? Вряд ли. Заметил, в последние две недели она как-то странно себя ведет. А сегодня, как только уехала Бона, сразу начала прятать глаза и вся нахохлилась. Неужели собирается ругаться? У девки что, накопился ко мне вагон претензий, и именно сейчас должен сорваться клапан? Спасибо, что приехала. Как ты узнала? Пытаюсь начать с ней дружеский разговор. Когда тебя осудили, меня назначили вторым ответственным лицом для госпожи Джемин. Ясно. Примчалась, как только позвонили из больницы. В редакции сейчас полный аврал, и, чтоб не путаться под ногами, она трется здесь. Все-таки, что-то с ней не так, Йоны, что у тебя случилось? Надеюсь, ты не собираешься снова увольняться? Смотрю на облегченно удивленное выражение лица менеджера. Неужели угадал? Останавливаемся перед клиникой. На входе стоит народ. Кто-то уже тайком снимает меня на телефон. Охранницы с чемоданчиком от обруча, в котором встроен пеленгатор, остались возле машины. Начальница деликатно отошла в сторону, но не настолько далеко, чтобы не подслушивать наше выяснение отношений. Юнми, смотря мне прямо в глаза, начинает она выговаривать. Ты всегда была хорошей и доброй девочкой, но это твоя книга, она очень, агрессивная и неправильная. Я не знаю, как мне дальше работать с таким злобным человеком, как ты. Будет лучше, если я найду себе новую работу. С одной стороны, то, в чем она меня обвиняет, полная ересь, замешанная на местных традициях и стрессе, который Йона переживала последние несколько недель, но с другой стороны, то, что она наконец отрастила себе яйца, говорит, что девочка не безнадежна, и из нее можно слепить настоящую акулу бизнеса. Ты не права, я никогда не была хорошей и доброй девочкой. Хорошая девочка не стала бы спасать уволенного менеджера, а послушала бы, что ей говорят старшие, и избавилась от него как можно быстрее, намекаю на то, как не бросила ее после увольнения. Если бы я была доброй, то никогда не стала защищать своих Санби перед Юсоном. Йоне, я всегда была справедливой и честной девочкой, и всегда такой останусь. Если меня ударит палкой, я не стану кланяться и извиняться. Вместо этого, я отберу эту палку, и воткну ее в глотку того подонка, который первый меня ударил. Последнюю фразу уже не говорю, а кричу, выплевывая каждое слово своему менеджеру в лицо, при этом стараюсь не замечать уже три открыто снимающих нас камеры. Йоне, тебя когда-нибудь сажали в тюрьму только за то, что существует некий закон, написанный совершенно для других случаев? Мы понимаем, говорили мне они, что ты маленькая девочка, которую никто не собирался посылать на передовую с оружием в руках, но закон один для всех, точнее, для тех, кто живет не по правилам, а по справедливости. Спасибо тебе, что столько сделала для нас бесплатно, но раз так совпало, отправляйся-ка ты в тюрьму лет на 5, пока взрослые дяди будут тешить свое больное эго тем, что посадили за решетку целого идола. Тебя когда-нибудь предавали буквально все: друзья, подруги, сестра, личный менеджер, даже поклонники, и те отвернулись, хотя всем было понятно, творится абсолютно несусветная дичь. Йоне, неужели ты думала, что я все это так просто проглочу и утрусь? Стану как любая добрая кореянка, кланяться, улыбаться и извиняться. Серьезно, ты так действительно думала? Плохого же ты обо мне была мнения. Не знаю, что там обо мне думала Йоне, но сейчас она мечтала только об одном – провалиться под землю. Пока я орал на нее, она продолжала не отводить взгляд от моего лица, и при этом краснела как рак. Еще ее начало немного трясти, то ли от страха, то ли от адреналинового отката. Нет, подруга, я буду мстить. Я вас всех с дерьмом смешаю. Я всю эту чуть было не сказал вашу страну, поставлю раком, воткну ей в зад ту палку, которой меня отодрали, и пару раз проверну, чтобы каждая запомнила, как я не люблю, когда меня нагибают через колено. Выдав этот эмоциональный монолог, оглядываюсь. Набам отошла еще на пару шагов, и сейчас, как и Йоне, находится в шоковой прострации. На пороге клиники столпилась толпа из десятка врачей и медсестер, многие из которых снимают нашу перебранку на телефоны. Еще несколько зевак глазеют из окон первого этажа. «Пойдем отойдем», – предлагаю я, и тащу за локоть все еще ошалевшего менеджера. Усевшись на ближайшую лавочку и усадив рядом с собой Йоне, жду, пока она придет в себя. «Так ты что, написала эту книгу, чтобы отомстить всей Корее?» Наконец делает очевидный вывод немного пришедшая в себя девушка. «Не всей, пока только Южной». Пытаюсь шуткой немного разрядить обстановку. Вся эта страна, сидя у экранов мониторов и телевизоров, с людоедской страстью наблюдала, как меня сперва смешало с дерьмом родное агентство, потом Кима и хейтеры. И только когда я пропала, немного забеспокоились, но, как только нашлась, снова забыли, и практически никто не удивился моему 5-летнему сроку заключения за то, что у меня, так не вовремя, случился нервный срыв. Я для них старалась, столько трудилась, а они взяли и плюнули мне прямо в лицо, предали, отвернулись, и продолжили заниматься своими мелкими делами, как будто ничего не произошло. Никто не вышел протестовать к Голубому дому, никому не пришло в голову привлечь мировую общественность. Пошептались по углам немного и забыли.